успокойся. Сейчас ты сядешь в самолет, закроешь глаза и откроешь их, когда будешь в Лондоне. И ты увидишь совсем другие лица. Вспомни, сколько друзей тебя ждет там. Скоро ты увидишь Бена и Питера». Вернувшись к столу, я вытащила из чемодана брюки от пижамы, завязала штанины узлом и побросала туда коробки. Смущенный чиновник стал мне объяснять, что его напарник пошел звонить, может, еще разрешат в виде исключения. «Ничего не надо, я все забираю домой. Давай прощаться, Слава. Звони сразу, как прилетишь». Слава с двумя виолончелями и с Кузей на цепочке прошел через паспортный контроль, а я, перекинув штаны, как мешок, через плечо, вышла к провожающим. «Галина Павловна, что это у вас?» «Награды Ростроповича несу обратно. Из Советского Союза можно вывозить ордена и медали, только сделанные из натурального дерьма». Через 3 часа мы уже слушали по BBC Славин голос из лондонского аэропорта. «Я благодарен советскому правительству, что они вошли в наше положение и разрешили нам выехать на 2 года. Еще должна выехать моя жена и дети». В канцелярии театра на всеобщее обозрение висела выписка из приказа, что народная артистка СССР Вишневская направляется Министерством культуры в творческую командировку за границу сроком на 2 года. Но после премьеры «Игрока» оперы, никогда не шедшей в России, из-за моего имени уже ни одна газета не напечатала рецензий, включая и написанную Шостаковичем для «Правды». Лишь спустя 1/2, когда ввели в спектакль новую исполнительницу, а я давно была за границей, появились критические статьи на этот блестящий спектакль. За те 2 месяца, что я оставалась еще в Москве, мне много раз приходилось слышать по радио мой голос в передачах опер из Большого театра, записанных на пленку, но никогда не упоминалось в числе исполнителей мое имя. Меня эти укусы уже совершенно не тревожили. Я только отсчитывала дни, когда, наконец, надолго покину так любимую когда-то мою землю и мой народ. У меня сегодня много дела. Надо память до конца убить. Надо, чтоб душа окаменела. Надо снова научиться жить. Анна Ахматова. Я надела на себя красивое платье, тщательно причесалась, как и всегда, когда шла на свидание с тем, кому отдала столько лет своей жизни. Я пересекла улицу Горького, прошла мимо МХАТа, повернула на Пушкинскую и, пройдя театр опереты, свернула налево. И вот он передо мной, великодержавный Большой театр. Я долго стучала в двери, пока, наконец, они приоткрылись, и показалась голова знакомого вахтера. «Да никак, Галина Павловна, зачем пожаловали? В театре-то никого нет, все в отпуску». «Я знаю, но мне и не нужен никто. Я должна взять вещи в своей уборной». «Проходите, проходите». «Спасибо. Как хорошо, что в театре ни души, и я могу в одиночестве, спокойно и не торопясь, в последний раз проделать свой обычный перед спектаклем путь. Всех, кого я захочу увидеть, легко вызовет мое воображение. Итак, сначала в оперную канцелярию на 1-м этаже заявить, что я пришла, а заодно и похныкать, что неважно себя чувствую. Интересно, есть ли певцы, которые прекрасно себя чувствуют перед спектаклем? Впрочем, Я знала одного такого тенора, но он был просто болван.